Вот вам особо женского пола из автомобиля высаживается. Язык не поворачивается назвать ее дамой. Кокотка, и то много чести. О, да она с портфелем и шаг деловой. Вон с какой важной миной вошла в учреждение. Бывшая кухарка, наверное. Теперь ведь каждая кухарка обучена управлять государством. А вот еще портфель. Наверное, студент. Нынешний, второй Вячеслав Коноплянников. А давно ли Белый в своих стихах о Петербурге изобразил портрет студента? Я выгляжу немного франтом, перчатка белая в руке. До чего много этих пролетариев. Легион. На бред похоже. Где вы, грядущие гунны, что тучей нависли над миром? Вот они. Они все здесь, а этот шум — их чугунный топот. Не зря пророчили поэты, но им не внимали вовремя. Из заветных творений, наверное, скоро не сохранится ничего. И в самом деле колыхнется поле на месте тронного зала, а книги уже теперь складывают кострами. Завернули же Олегу пшено в страницу из Евангелия. Остается появиться белому всаднику или архангелу с трубой. Я, может быть, начинаю с ума сходить? Последствия черепного ранения? Несколько раз он заходил в церковь на углу Маховой. Тянуло туда не потому, что хотелось молиться. Со дна опустошенной души не подымалось молитв. Но обстановка храма, давно знакомая и родная, она одна, казалось, не изменилась за эти страшные 10 лет. И напоминала ему детство, переносила в прошлое. В один из своих выходных дней он стоял утром в храме, погруженный в печальные думы, и вдруг заметил, что в боковом пределе идет исповедь. Как раз в эту же минуту церковный хор грянул «Дева Днесь». Тут только он вспомнил, что этот день — канун Рождества. И тотчас целый рой воспоминаний детства затопил теплой волной. Охватило желание подойти к причастию, как подходил мальчиком, когда вместе с другими кадетами пел на клиросе и выносил свечи из алтаря. «Я словно вывихнутый. Быть может, причастие, как ничто другое, вернет мне силы», — подумал он, и уже хотел присоединиться к исповедникам, но точно страшное земноводное на дне прозрачного бассейна зашевелилось в нем воспоминание, с годами побледневшее, но не изгладившееся. Воспоминание, проявленное им однажды жестокости. Это было в разгар гражданской войны. Отряд, которым командовал Олег, проходил по только что занятой территории, ликвидируя последние очаги сопротивления. Они поравнялись со старым поместьем. И Олег увидел аллею и две белые колонны у ворот. Все, что так напоминало ему отчее гнездо. Внезапно две старые женщины, по виду служанки, с криком выбежали из ворот и, признав в нем начальника, бросились к нему. Ломая руки и причитая, они нескладно рассказывали, что какие-то неизвестные люди, безобразничавшие в поместье, перепились и начали насиловать горничных, а сейчас поволокли за руки барышню. Олег тотчас устремился со своим отрядом во двор поместья. Отдав приказ оцепить дом, он в сопровождении нескольких солдат ворвался в комнаты. Впоследствии он неизменно вздрагивал от отвращения, вспоминая ту разнузданную картину грабежа, насилия и пьянства, которую он застал в господских комнатах, и тех полулюдей-полуживотных, с которыми ему пришлось сцепиться. Когда позднее он вышел из дома на крыльцо и оглядел уже окруженных его солдатами и обезоруженных красных, он почувствовал, как мутная злоба душит его за горло. Никогда до сих пор он не чувствовал ее ни в одной битве. В тот день эту злобу усугубил дошедший до него слух, будто бы Нина, оставшаяся с ребенком в имении отца, была окружена там толпой, явившейся с полномочиями от сельсовета. Люди эти убили дубиной ее отца и, по слухам, изнасиловали ее. Одна мысль, что так могли поступить с женой его брата, кормившей новорожденного сына, приводила его в бешенство. Через полчаса, выезжая из имения, Олег увидел, как осужденных им людей вели через аллею для выполнения приказа. Они знали, зачем их ведут. Их лица больше не были ни красными, ни безобразными, а только злобными и угрюмыми. Они уже протрезвели. Особенно запомнилось Олегу одно лицо. Лицо юноши его лет. Еще безусый паренек, смертельно бледный, с расширившимися, полными ужаса глазами. Вспоминая лицо этого юноши, он не мог не чувствовать, что был жесток. Рассказывать все это священнику было бы слишком тяжело. Да и опасно. Он не верил теперь священникам. Чекист в рясе мог обречь человека на смерть. А над Олегом они могли затеять гнусный показательный процесс, выставляя перед всеми жестокость белого офицера. Они не дали бы труда вникнуть в его чувства, в то, как гибель семьи озлобила его. Им никогда не узнать, как он, белый офицер, любил солдат, как еще мальчиком любил денщиков, отца и брата, и потом своего денщика. Он мечтал бы даже теперь встретиться с кем-нибудь из солдат своего взвода. Да ведь эти же солдаты и спасли его, когда он лежал в бреду. Но товарищи ничего не захотят узнать. Они будут только кричать о том, что он приказал расстрелять 9 человек, что он белогвардейское хвостье и недобитое контра, любимые выражения советской печати, пересыпавшие тексты даже такого официального органа, как «Ленинградская правда». Олег издали видел, как вынесли святые дары, и слышал чудную молитву, которую помнил с детства наизусть. Она кончалась словами: «Небо врагом твоим тайну повем, не лобзанье ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тя. Помяни мя, Господи, во царствии твоем». Господи, я был честным боевым офицером, а вот теперь не смею приблизиться, как разбойник. И нет мне утешения даже здесь. Дома он застал Нину одну. Они редко разговаривали задушевно, каждый замкнувшись в своем горе. Но в этот раз, весь под впечатлением пережитого в храме, он сказал: «Говорят, советский служащий имеет право на отпуск после того, как проработает сколько-то месяцев. Если против ожиданий я продержусь этот срок и получу отпуск, поеду туда, где был наш майорат, и попробую найти могилу мамы». Нина с удивлением взглянула на него. «Что вы, Олег, безумие показываться там, да еще с расспросами, что и как? Ведь вас признают. Крестьяне не выдадут меня. А где могила вашего отца? В Черемухах, около деревенской церкви. Но я туда не поеду, нет». «Как это вышло, Нина, что вы оказались в Черемухах, а не с моей матерью? Отец увез меня в Черемухи, когда узнал, что Дмитрий у белых. Он говорил, что ему спокойнее, когда его дети с ним. Кто мог знать, как сложатся события? Александра Спиридоновича арестовали там же, в имении?» «Да. Нагрянули чекисты и комиссар, латыш. Требовали, чтобы отец сдал немедленно оружие. Уверяли, будто бы он сносится с белыми, которые стояли на ближайшей железнодорожной станции. Помню, обступили Мику и стали допытываться, не зарывали ли чего-нибудь отец и сестра. А Мике было всего 4. Слышим, он отвечает: «Зарывали, Они ему: «Веди». Вот он их и повел. А мы с отцом, стоя под караулом, со страхом следили через стеклянную дверь. Мы боялись, что он приведет их к месту, где у отца были зарыты сабли и наган. Но оказалось, что он их повел к могиле щенка под кленами. Никогда у меня не изгладятся из памяти эти минуты. Отец, его крупная фигура, закинутые назад сидеющие кудри и та величавая осанка, с которой он объяснялся с чекистами. Он отказался выдать им ключи от винного погреба. Уж лучше было бы не препятствовать. Ваш батюшка, очевидно, опасался, чтобы они не перепились и не начали бесчинствовать. — Так вы, значит, знаете? — вырвалось у нее. — Я? — Нет, ничего не знаю. Прошла минута, прежде чем она опять заговорила. Кучер и садовник отбили меня. Все-таки успели спасти. Но отец уже был мертв. Из-за них, из-за этой пьяной банды, я потеряла и отца, и ребенка. Тогда от этого ужаса, от страха, у меня разом пропало молоко. Он обратил внимание, какой трогательной нежностью зазвенел ее голос при слове «молоко». Кормилицы под рукой не было. Пришлось дать прикорм. А ему было только 3 месяца. И вот дизентерия. И она уронила голову на руки, протянутые на столе. Он подошел и поцеловал одну из этих беспомощно уроненных бессильных рук. «Вы вот сейчас, наверное, думаете, — проговорила она, поднимая лицо, — она не оказалась русской Лукрецией и все-таки осталась жить». «Что вы, Нина! Я не думаю этого, нет! Ведь тогда еще был жив ваш ребенок. Имея малютку, разве смеет мать даже помыслить? И потом вас успели спасти? А вот что мне прикажете думать о самом себе? Меня, князя Рюриковича, георгиевского кавалера, офицера, выдержавшего всю немецкую войну, меня хамы гнали прикладами и ругали при этом словами, которые я не могу повторить. Нина, я помню один переход. Я отставал, у меня тогда рана в боку не заживала. Она закрывалась и снова открывалась. Конвойный, шедший за мной, торопил меня, потом поднял винтовку. Но бегом, падаль белогвардейская, не то пристрелю, как собаку. И я прибавлял шаг из последних сил. Теперь она посмотрела на него с выражением, с которым он перед этим смотрел на нее. «Не будем говорить», — прошептала она, утирая слезы. «Не будем». И каждый снова замкнулся в себе.